Главный другой России. Поражение в Холодной войне, коллапс СССР и активное продвижение НАТО к границам Новой России очень быстро превратили США, бывшего союзника и ближайшего политического партнера начала 1990-х, в противника. Видя, как быстро тает их влияние в бывших социалистических странах, российские политические элиты утратили иллюзии относительно дружбы с США, а бомбежки Белграда весной 1999 года окончательно вернули антиамериканизм в разряд основных политических идей. Несмотря на попытки сотрудничества между Путиным и Бушем в начале 2000-х годов, череда цветных революций, приведших к смене режимов в соседних государствах, заставила российские политические элиты увидеть в США воплощение главного и чрезвычайно опасного противника, такого нужного другого, помогающего понять, кто есть мы. Ведь единственным выгодоприобретателем происходящих в мире перемен в Кремле считали американцев, стремительно подбирающихся к границам России. Поэтому поиск собственной национальной идентичности перешел в сферу позиционирования России как антитезы США, играющей по новым правилам бизнес-соперничества. А у такой конкуренции цена может быть очень высока. Либо глобальное доминирование, либо распад и уничтожение страны. Согласно Суркову, главной целью российского народа должна была стать защита суверенитета от попыток США установить глобальную диктатуру. Выиграв, суверенный народ России смог бы гарантировать себе будущее процветание и великие исторические достижения. Стремление Суркова усложнить образ Запада в глазах обывателя можно рассматривать как попытку перевести язык теории заговора в плоскость языка политического. Отчасти она удалась, однако национальной мобилизации и сплочения перед лицом общего врага-конкурента невозможно было бы добиться без демонизации США как главного противника российского народа. Поэтому многие спикеры игнорировали комплексный подход серого кардинала Кремля. Тогдашний московский мэр Юрий Лужков писал о том, как Запад ненавидит Россию по политическим и религиозным мотивам. Согласно Лужкову, Россия не заинтересована в финансовом процветании и чтит свои религиозные, православные традиции. Для председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина доминирование США в глобальной политике представляло не что иное, как угрозу суверенитету других государств. Наиболее опасное чудовище разума, великодержавное стремление некоторых политических сил, не считаясь ни с чем немедленно переделать мир по своему рецепту, насадить порядки, объявленные им единственно разумными и справедливыми, используя свое, как им представляется, подавляющее интеллектуальное и технологическое превосходство, писал Зорькин, в очередной раз критикуя внешнюю политику США. Словарь российской повседневности пополнился новыми выражениями, описывающими как международную, так и внутреннюю политику и неуловимо напоминающими язык советской пропаганды. Политики разного калибра регулярно обвиняли Вашингтонский обком в действиях, направленных на уничтожение России. Термин перекочевал из словаря русских националистов 1990-х, критиковавших как США, так и Ельцина за разрушительную внутреннюю политику. Однако в 2000-е стараниями националистических политиков во власти этот термин постепенно стал ассоциироваться с политическим мейнстримом. Дмитрий Рогозин, одиозный политик и ярый антизападник, обвинил Вашингтонский обком в протестах 2011 года и пообещал в качестве вице-премьера правительства охранять Россию от гегемонии американцев. А экономический советник Путина Сергей Глазьев сделал Вашингтонский обком ответственным за кризис в Украине. Сам же Путин связал с интригами Вашингтонского обкома отсутствие западноевропейских политиков на параде Победы в Москве в 2015 году. Вообще, необходимо отметить особую роль главных российских политиков в развитии русской культуры заговора и демонизации США. Если в 1990-е топовые политики почти повсеместно избегали упоминания теории заговора, то с наступлением 2000-х они начали в важные для них моменты обращаться к конспирологии, чтобы интерпретировать реальность вокруг и продвинуть определенное, выгодное им прочтение событий. Именно через их речи конспирологическая интерпретация реальности адаптировалась для интерпретации повседневности. Путин весьма редко лично использовал конспирологическую риторику. Однако всякий раз, когда такое происходило, это означало важность данного прочтения для политической повестки. Хрестоматийным примером можно считать интервью с генералом ФСО Борисом Ратниковым, опубликованное в 2006 году российской газетой. В нем Ратников признавался в существовании в СССР и России психотронного оружия, способного влиять на умы людей по всему миру. Среди примеров Ратников привел историю с чтением мыслей бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. «В мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ее еще возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество, под присмотром, конечно же, США». Важно отметить, что сам Ратников ни разу не встречался с Олбрайт, и нет никаких доказательств того, что бывшего госсекретаря США посещали такие мысли. Однако удивительным образом эпизод с чтением мыслей Олбрайт был озвучен во время ежегодной пресс-конференции Путина в октябре 2007 года, когда Кремль приближался к моменту передачи власти преемнику. Рабочий из Новосибирска Александр Сиберт поинтересовался у Путина, что он думает о желании Олбрайт поделить российские природные запасы. «Не столь давно в одном из интервью бывший госсекретарь Соединенных Штатов Олбрайт заявила, что колоссальные естественные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России. Отсюда вопрос, какие последствия могут быть после таких заявлений и как вы оцениваете такие заявления?» Путин ответил, что ему неизвестно конкретно об этих словах Олбрайт, однако такие идеи в головах некоторых политиков бродят. Это замечание Путина стало важной отправной точкой для спекуляций на тему, будто США всеми силами стремятся получить доступ к российским природным ресурсам. В 2014 году Путин вновь повторил эту мысль во время общения с журналистами. «Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России». За этим последовали комментарии других высокопоставленных российских чиновников. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в 2015 году заявил в интервью «Коммерсанту», что США мечтают, чтобы России не было. «Потому что мы обладаем огромными богатствами. Американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежат ни Дальний Восток, ни Сибирь». Эта история — яркая иллюстрация того, как теории заговора из маргинальных идей, существующих на обочине политического дискурса, проникают в политический мейнстрим. Появившись в официальной газете правительства РФ теория заговора о Мадлен Олбрайт была быстро скопирована различными маргинальными ресурсами. Но благодаря одной публичной ремарке Путина она смогла стать доступной куда более широкой аудитории и впоследствии эволюционировала в важный объяснительный механизм российской и мировой политики, приемлемый для любого, пытающегося понять, что происходит в России и мире. Наши. Антизападные национальные элиты. Молодежное движение «Наши» — один из наиболее одиозных экспериментов Суркова по предотвращению цветной революции в России и материализации его идеологии суверенной демократии. Путем активизации молодежных групп, призванных защищать российский суверенитет, Сурков сумел в 2005-2011 годах трансформировать национальную мобилизацию и формирование патриотично настроенных элит в тактический политический инструмент. Политизация дискурса о российской нации в случае с движением «Наши» имела целью в том числе привлечение молодых людей по всей России для противостояния возможным уличным протестам оппозиции. А отсечение своих от чужих через проговаривание «кто есть наш, а кто нет» четко маркировало границы национальной идентичности, обозначая истинных патриотов. Более того, молодым людям из этого движения, формально не включенным ни в один официальный политический орган, было позволено намного больше, чем остальным, и в плане речей, и в плане действий. Именно поэтому риторика противостояния врагам России, лично Путина, проявилась у наших почти сразу. Родившаяся в феврале 2005 года организация позиционировала себя как молодежное демократическое антифашистское движение стремящаяся превратить Россию в лидирующее государство 21 века. Однако не на бумаге, а в речах ее сторонников проскальзывала совершенно иная мысль о защите России от внешнего контроля. Выбор названия для движения также многое говорит о том, как Кремль в 21 веке активно перехватывал конспирологическую повестку националистических движений 1990-х. В ноябре 1991 года известный тележурналист Александр Невзоров создал движение «Наши» как ответ на провал путча ГКЧП. «Каждый истинный гражданин России в душе мечтает о ГКЧП, потому что страна, по сути, захвачена неприятелем», — заявлял он тогда. Эти реваншистские взгляды помогли ему получить общественную поддержку и в начале 1990-х избраться в Государственную Думу. Однако в начале 2000-х, по словам Невзорова, ему позвонил лично Сурков и попросил пожертвовать название для молодежной организации. К тому времени, когда в середине 2005 года были сформулированы основные тезисы суверенной демократии, «Наши» уже успели провести демонстрацию против фашизма и в память о победе во Второй мировой войне. Лидер движения Василий Якименко заявил, что участники движения принимают от ветеранов эстафету борьбы за независимость страны. В первом летнем лагере движения Глеб Павловский объяснял его участникам, что их уверенность в завтрашнем дне находится под угрозой. «Европейская цивилизация так устроена, что ей постоянно нужен враг. Особенно в периоды, когда все хорошо. Так было с евреями в конце 19-го, начале 20 века, так сейчас происходит с русскими. Русские для Запада сегодня объективно главные изгои, какими бы хорошими мы ни были. Русские — это евреи 21 века, и это нужно учитывать». Противопоставление России и Европы, обращение к памяти о Великой Отечественной войне, а также к трагедии 1991 года, как моменту утраты идентичности, стали ключевыми положениями для молодежного движения, созданного Кремлем. Риторика национального строительства основывалась прежде всего на том, что Россия является многонациональным обществом, и любые экстремистские и фашистские взгляды могут ее разрушить. Столкновение цивилизаций способно убить Россию, как оно уже убило Советский Союз. Остановить распространение в нашей стране идей фашизма, агрессивного национализма, религиозной нетерпимости и сепаратизма, угрожающих единству и территориальной целостности России, задача нашего поколения. Характерно, что для движения, позиционировавшего себя как молодежное, антифашистское и готовое взять на себя ответственность за будущее страны, наиболее значимыми были идеи противостояния оппозиции. Вместо конкретных политических действий в своем манифесте «Наши» в первую очередь призывали к отречению от поколения пораженцев, которые своими действиями разрушило СССР, а теперь планируют разрушить государство еще раз. Те, кто видит опасность в усилении России, кто стремится сегодня ввести в Россию внешнее управление по образцу 90-х годов, кто привык добиваться собственного успеха в условиях социального хаоса, хотят одного — подорвать первые позитивные изменения в России — и навсегда вернуть страну в эпоху неэффективного слабого государства и распавшегося общества. И вновь, как и в речах главных кремлевских политиков, именно пятая колонна внутри страны угрожала ее независимому и успешному развитию. «Сегодня на наших глазах формируется противоестественный союз либералов и фашистов, западников и ультранационалистов, международных фондов и международных террористов. Его скрепляет только одно — ненависть к Путину. Что стоит за этим противоестественным союзом?» Сейчас уже можно оценивать первую попытку Кремля вовлечь молодежь в общественное движение с целью формирования группы поддержки государственной идеологии. В середине нулевых «Наши» были представлены как модель идеального патриота и резерв формирования будущего ответственного класса российских управленцев. Однако в действительности движение использовалось как инструмент социальной инженерии и управления уличным протестом, а его участие в самых громких акциях, атаках на политиков, скандальных демонстрациях стало продолжением политики, вершившейся в кабинетах Госдумы, администрации президента и парламентов регионов. Активное использование теории заговора в идеологии движения виделось Кремлю эффективным методом мобилизации молодежи и превращение ее в лояльных, активных уличных бойцов. Отчасти этот метод действительно оправдал себя. Но после реальных уличных манифестаций оппозиции в 2011-2012 годах Кремль закрыл проект, несмотря на попытки лидера наших Василия Якименко создать новое движение. К этому моменту стало ясно, что существует не менее эффективный способ продвижения того или иного образа российской нации и ее врагов. Медиакомпании. Гибель империи. Византийский урок. С самого начала 1990-х псевдоисторические книги, рассказывающие об украденном внешними врагами российском величии, становились бестселлерами. В конце 1990-х и начале 2000-х одними из наиболее популярных альтернативных интерпретаций прошлого России были работы Анатолия Фоменко. Встреченные разгромной критикой научного сообщества, книги «Математика из МГУ» были, тем не менее, даже экранизированы Первым каналом в рамках проекта «Неизвестная планета». Идея о том, что семейство Романовых уничтожило доказательства мирового величия русских, импонировала многим россиянам, пострадавшим от крушения СССР. Изобретение прошлого и его мифологизация, а зачастую и демонизация, то, чем активно занялись постсоветские элиты после 1991 года. Как замечает историк Марлен Лерюэль, конспирологическое прочтение прошлого стало важным инструментом национального единения на постсоветском пространстве. А как показывает писательская карьера Владимира Мединского, производство альтернативных интерпретаций российского прошлого выгодно не только с точки зрения финансов, оно также может быть ключом к успешной государственной карьере. Однако, учитывая роль телевидения как главного источника информации для россиян, самые яркие упражнения по конспирологической мифологизации истории происходили все-таки на телеэкране. И в центре их, как и в теориях Фоменко, оказывались Византия и средневековая Русь. В 2008 году телеканал «Россия» выпустил фильм под названием «Гибель империи. Византийский урок», снятый архимандритом Тихоном, тогда настоятелем Сретенского монастыря, имеющим близкие связи с первым лицом государства. Фильм получил широкую поддержку государственных СМИ, однако вызвал горячие дебаты среди российской интеллигенции по поводу удивительных и безосновательных параллелей между историей Византии и России. Наиболее скандальным в фильме Тихона стало утверждение, будто Запад разрушил Византийскую империю, действуя через нелояльных интеллигентов и олигархов, а сокровища, украденные в Византии, заложили основу процветания многих европейских держав. Нарратив фильма включал аллюзии как на крушение Советского Союза, так и на реформы Путина 2000-х, усилившие российское государство и экономику, а также предвосхищал использование образа князя Владимира, крестителя Руси, как одного из ключевых исторических деятелей наряду с Путиным. Изображая византийского императора Василия II, Тихон явно вдохновлялся образом Путина, неуловимо присутствующим за кадром. Конечно же, в Византии были и очень сильные императоры. Таким был, например, Василий II, кстати, крестный отец нашего святого князя Владимира. Он принял управление империей после тяжелейшего кризиса. Страна фактически была приватизирована олигархией. Василий II в первую очередь жестко выстроил вертикаль власти, разгромил сепаратистское движение на окраинах, подавил мятежных губернаторов и олигархов, собиравшихся расчленить империю. Затем он провел чистку в правительстве, конфисковал в казну огромные наворованные суммы. По мысли Тихона, наследие императора Василия II очень скоро было разворовано потомками, а огромную империю погубил национальный вопрос, который возник только благодаря чужеземным врагам из Венеции. Тихон рассказывал, что прежде все народы Византии жили в мире, объединенные православным христианством. Однако Запад, ненавидящий православие, сумел расколоть государство по этнической линии. Греки, считая себя государствообразующим народом, заявили о своей независимости. В результате Балканы стали ареной столкновения различных этнических и религиозных групп, тут и там поддержанных Западом с целью раскола Великой империи. Впечатляющий сценарий дополнялся яркой картинкой, в которой четко угадывались отсылки к событиям, совсем недавно произошедшим на постсоветском пространстве. В одном из эпизодов Тихон показывал на карту Византии, на которой отделившиеся Сербия и Болгария были подсвечены желтым и голубыми цветами, как у украинского флага. В сценах, иллюстрировавших конфликты между государствами, на землю с повозок падали апельсины, очевидный намек на оранжевую революцию, а сквозь толпу дерущихся византийцев проходил человек в плаще и венецианской маске, скрывающий лицо. Чтобы усилить образ внешнего врага с Запада, сеющего раздор в мирной православной империи, и еще более четко провести параллель с текущими событиями, Тихон сравнил Венецию XIII века с Нью-Йорком, подчеркнув интерес захватчиков к деньгам и ростовщичеству. Именно несметными богатствами Константинополя был выкормлен монстр ростовщической банковской системы современного мира. Этот небольшой теперь город в Италии, Венеция, был Нью-Йорком XIII века. В целом, совпадая с установками сурковской идеологии, особенно в том, как использовались образы недавнего постсоветского прошлого, концепция Тихона, однако, не допускала никаких различий между людьми, живущими к западу от Византийской империи. Запад для Тихона — это однозначный враг как нации, так и религии. Более того, в отличие от гражданской концепции нации, которую поддерживали и Сурков, и движение «Наши», фильм Тихона подчеркивал именно религиозность, православное христианство как центральный элемент российского нациестроительства. В тексте Тихона отчетливо прослеживались параллели с концепцией «Москва, Третий Рим», столь любимой многими русскими националистами. Ближе к концу фильма Тихон утверждал, что именно интеллигенция Византийской империи выступила внутренним разрушителем единства нации, когда утратила веру в Бога и стала слишком рациональной. Это позволило туркам легко завоевать Византию, в то время как Запад молча наблюдал за гибелью противника. После падения Византии ее православный дух перешел к России, и это, по словам Тихона, вызвало ненависть Запада. Мстительная ненависть Запада к Византии и к ее преемникам, совершенно необъяснимая даже для них самих, на каком-то глубочайшем генетическом уровне, как это ни парадоксально, продолжается до сих пор. Без понимания этого поразительного, но несомненного факта, мы рискуем многого не понять не только в давно минувшей истории, но и в истории 20-го и даже 21-го века. Дебаты, начавшиеся после премьеры, касались прежде всего фактологической стороны фильма. Многие комментаторы обвиняли Тихона в памфлетизме и искажении исторической реальности в угоду политической линии. Однако хвалебные мнения подчеркивали метафоричность нарратива фильма. Нарочницкая в своем комментарии отметила, что фильм — это высказывание о месте России в мире, заставляющее задуматься о поиске национальной идеи. Ссылаясь на британского историка Арнольда Тойнби, Нарочницкая объяснила, что истоки ненависти Запада к России кроются в ее приверженности византийской цивилизации, чуждой европейцам. Во время повторного показа ленты в ток-шоу «Национальный интерес», в котором приняли участие и Тихон, и Нарочницкая, гости фактически озвучили истинную цель фильма — жесткая критика Запада и либеральных реформ, прошедших в России в 1990-е годы и ставших инструментом уничтожения русских людей и их веры. Все участники шоу сошлись на том, что единственным спасением для России может стать создание сильной нации и восстановление империи. Священник в качестве автора глубоко ангажированного псевдоисторического повествования, безусловно, символичен, поскольку это отсылает к одной из моделей построения российской нации, как сообщества православных людей. Согласно исследованиям, в конце нулевых доверие к церкви было на высоком уровне, поэтому можно предположить, что политические элиты решили эксплуатировать ее образ в качестве инструмента концептуализации российской нации. При этом стоит заметить, что выбранная концептуализация не имела ничего общего с религией как таковой, а была целиком и полностью связана с политической конъюнктурой. И в фильме, и в ток-шоу основное место занимало не обсуждение влияния православия на российскую национальную идентичность, а критика действий Запада в отношении России как в исторической перспективе, так и в текущий политический момент. История с фильмом «Отца Тихона» демонстрирует, как инструментально может использоваться идея о заговоре Запада против православия в контексте суверенной демократии. Однако наиболее ярко это проявилось в другом инциденте — деле Pussy Riot.